Они подошли к дому, и вдруг при угасающем, но еще ясном свете дня Саша увидела, что глаза у Ани красные, опухшие. Сердце у Саши ёкнуло. Она уже знала признаки этой болезни. Придя домой, она промыла Ане глаза борной. Но на другое утро глаза заплыли. Это была ташкентская глазная болезнь, которая настигает детей летом и мучает болью, гноем, жаром. Прекрасные карие глаза, которые так любила Саша, будто скрылись и не освещали больше Аниного лица. Но это было не все. Начался коклюш. Он сотрясал худое тело. Аня заходила в страшном кашле, и Саше казалось, что она вот-вот задохнется. «Ой, заразная это коклюш!» — бормотала Анисия Матвеевна. И на самом деле скоро начала кашлять годовалая Катя. Смуглая, кудрявая, она отчаянно таращила круглые, очень черные глаза и протягивала руки с беспомощно оттопыренными пальцами. Она уже и совсем не понимала, что с ней творится. «Мама», — сказала Аня, — «Митя потому сердитый, что Катя от меня заболела». «Ну что ты, Анюта, ну зачем ты так говоришь? Митя просто жалеет вас, и тебя, и Катю». Аня прижалась к Сашиной руке и опять зашлась кашлем. Сашу трогала Анино мужество. Она не жаловалась. Только взгляд милых шоколадных глаз под густыми ресницами и воспаленными веками был усталый и печальный. Аня жалела Сашу и на вопрос «Как ты себя чувствуешь, Анюта?» неизменно отвечала «Хорошо». Детям надо было дышать влажным воздухом, так велел врач. И Анисия Матвеевна, прихватив Катю с Аней, подолгу сидела у Арыка. Иногда ее сменял Митя. Посадив Катю на одно колено, Анюту на другое, он рассказывал что-нибудь забавное. Катя засыпала, Анюта слушала, внимательно и молчаливо. «А ты не боишься, — спросила она однажды, — что Катя заболеет от меня глазками? Я ведь не стукаю вас лбами, верно? Ее колено левое, твое правое. С чего же ей от тебя заразиться?» Близилась осень. Уход как будто делал свое дело. Болезнь остановилась. Дети стали крепче, по ночам их уже не сотрясал кашель. Митя, когда не бывал в отъезде, заходил за Сашей в больницу. Ждал у порога, как в старые, очень старые времена. Они шли рядом сквозь жаркий город, даже к вечеру жаркий. Иногда рассказывай друг другу, как прошел день, иногда молча, рука об руку. Это было как подарок. Они так редко бывали вдвоем. Это был их час, их минуты, путь от больницы к дому. И нынче, увидев Митю, который стоял, поджидая ее у почты на другой стороне улицы, Саша вспомнила, как он стоял тогда, в первый раз. «Добрый день, товарищ сестра! Не хотите ли посмотреть пробы?» — будто услышала она и засмеялась. Так, смеясь, она подошла к нему. «Знаешь, что я вспомнила?» — сказала она. «Знаю. Как я пришел к тебе с приглашением пойти на кинофабрику в Лихов переулок». «А как ты догадался?» «Я про тебя все знаю. Запомни это раз навсегда». «Ну и знай. А я тебе докажу, что ты задаешься. Я тебя еще так удивлю». Они шли молча. Саша была счастлива от того, что он рядом, чувствовала, что он нынче добрый, нежен, хоть и не говорит ничего. Он крепко сжал ее руку, и рука обрадованно ответила. Солнце садилось. В багряном последнем свете особенно яркие были городские улицы. Саша глядела по сторонам и видела, что город очень красивый. Ане и Кате утром было лучше. Сводка нынче хорошая, освободили Белгород и Орел.